Он бороздит лицо, меняя очертания. Он серебрит виски, поросшие седины. Сурово брови соединены, глаза уже не те, но те еще желания. Знаю, юность прошла, но зачем эти думы в мою голову лезут и сердце волнуют? То они веселы, то печально угрюмы, налетают, как шквал, или тихо волну льют. Словно солнечный диск закрывается тучей, словно друга улыбка тоскою покрылась. Словно гладкий мой путь вдруг взметается кручей, и спокойная жизнь стала жизнью кипучей. Может быть, от того, что промчались годы, чья-то юность чужая стоит у порога, но жизнь хороша, несмотря на невзгоды. Было много невзгод, но и радости много. Машина подана, водитель баба злится. В руках ее коса, судьбы не изменить. Нет, я не вызывал, но знал, она примчится и скажет: «Я за вами, хватит жить». А счетчик щелкает, уже за 70-ков нащелкал он, а я все не иду. Ищи меня, шофер, давай сыграем в прятки. Найдешь — возьмешь, а не найдешь — поймешь. Что мне здесь хорошо, что для меня отрада петь песни для людей. Живу я неспроста. Ну, погоди, шофер, не торопи, не надо. Пусть счетчик щелкает еще хотя бы до 100. Взрастают новой жизни семена. Я вижу светлую судьбу моей отчизны. Мне нужно, чтоб со мной была она, ведь без отчизны нету смысла жизни. Мне старости не нужен ореол, мне нужно молодеть, не быть на изживении. Если смело до 80 дошел, хочу идти в обратном направлении. А с жизнью договор такой я заключу. До коммунизма смерть пускай меня забудет, а там уж проживу я сколько захочу, поскольку по потребностям все будет. Прекрасно детство, юность хороша, а зрелость мыслей созревание. Все эти стадии пройди ты не спеша, и знай, что старость хороша, когда сильно твое сознание, и силу юности сменяет сила знания. Сердце, тебе не хочется покоя. Спасибо, сердце. Леонид Утесов. Конец озвученной книги. Читал Игорь Мурашко. Киев, 2001 год.